248. Апрель, 21. К нагнетению пространства надо привыкать. Чем выше, тем напряженнее. Напряжение в твердыне не выдержать неподготовленному сердцу. Можно уже обратить внимание на то, как ускоряется темп жизни и как вместе с этим растет напряжение. Доктрина напряжения, о которой говорит учение, является условием новой ступени эволюции человечества. Огненное сознание уже представляет собой аппарат духа, приспособленный к такому напряжению и ассимилированный с ним. Раскрытие центров означает их напряженную деятельность. Нелегко приучить к этому напряжению бедное сердце. Среди условий земных интенсивность огненных пространственных волн возрастает. Невозможно от них защититься сознанию, не признающему огня. Доктрина напряжения, доктрина огненная, связанная тесно с учением об огне. Перед людьми встает вопрос об ассимиляции пространственного огня. Эпоха огня вынуждает к этому природой своею. Доктрина напряжения требует осознания и освоения ее в применении к жизни и условиям наступающей новой эпохи.